Глава 46. Рейн вышел из храма разбитый. Он замкнулся и молчал до самой ресторации. Я думала, что мы сразу отправимся в свой номер, чтобы он смог успокоиться и принять не самые приятные новости. Жаль, что свадьба испорчена дядюшкой Жоржем, но, с другой стороны, богиня помогла решить вопрос с семьей Рейна. Нам оставалось только найти артефакты, спокойно и никуда не торопясь. Я внутренне ликовала, ведь Алисия теперь живет в Фаланде, и я могу совместить приятное с полезным. «Рейн», — сказала я, — «не стоит так переживать из-за дяди». «Да не из-за него я переживаю, а глупо потраченные годы», — наконец-то услышала я первые слова за все время после нашего выхода из храма Эсэй. «Ничего не глупо, ты приобрел бесценный опыт выживания в одиночку. Лучше бы без него. Может, и лучше, но прости за банальность. То, что не убивает, то делает нас сильнее. И ты стал сильнее, хитрее, умнее, изворотливее. Все то, что нужно, будет главе клана». «Да, и встретил тебя, Аманда». Он обнял меня, а я уютно устроилась в объятиях мужа. Необычные ощущения дарил мне Рейн. Я никогда не чувствовала себя столь защищенной, любимой, желанной. В Редфилде живет моя сестра Алисия. Нам будет где остановиться в Фаланде. Когда выдвигаемся? Муж удивленно взглянул на меня, в который раз я отмечаю, какой он красивый, а еще умный и с чувством юмора. Его подарили мне боги за мои молитвы. Тебе не терпится поскорее убраться из Лорингии? Почему? Прекрасная же страна. Я ее очень люблю. Была бы моя воля, остался бы жить здесь. Моя философия проста, где родился, там и пригодился. Тяжело мне будет привыкать к другой стране. Я очень люблю свою родину, и единственный жирный минус в замужестве, что придется ее покинуть. Мне хочется поскорее увидеть сестру, пояснила я. Мы долго не виделись. Лорингия или Даркленд, мне, признаюсь, все равно. Мой дом там, где моя семья в Поляне. Твоя семья теперь в Даркленде. Мне придется к этому привыкнуть, пока тяжело принимать изменения в жизни. Жаль, что нельзя собрать всех под одной крышей и жить вместе в любви и согласии. Мечты, мечты. В чем ваша сладость? Ты так улыбаешься, как будто думаешь о чем-то хорошем. «Ох, Рейн, я так люблю свою семью, что мечтаю собрать всех нас под одной крышей». «В каком смысле?» — насторожился он. «Чтобы мои сестры с мужьями жили с нами в одном доме», — поделилась я своей мечтой. «Можно же купить огромный дом или построить». Он улыбнулся немного грустной улыбкой. «Вот он, характер старшей сестры», — поцеловал он меня в носик. «У твоих сестер своя жизнь, и пора их отпустить. Каждая женщина хочет быть хозяйкой в своем доме. Как ты себе представляешь трех хозяек в одном замке?» Я задумалась. Наверное, он прав. А я поступаю эгоистично. Нужно отпустить сестер. Каждой нужно устраивать свою жизнь. Если интуиция меня не подводит, то Амелия рано или поздно сделает предложение герцог. Он маг, и проклятие на ее ветке рода прервется, размышляла я вслух. Алисия живет среди оборотней, и если Эсэй будет к ней милосердна, то она найдет мужа среди них, и ее ветка рода тоже разорвет действие проклятия. Я вышла замуж за дракона, и моя ветка тоже лишилась родового проклятия. Вот и славно, улыбнулся он. Нет худа без добра. «Еще бы тетушку пристроить замуж, чтобы уж совсем было хорошо», — мечтательно произнесла я. «Аманда, не стремись причинять добро», — строго произнес Рейн. «Тетушка уже взрослая женщина и сама решит, что ей делать. Ты расскажи ей о единственном способе снять родовое проклятие, а уж и решать предстоит ей». Я поджала губы, выражая свое несогласие. «Я с детства только и делаю, что причиняю добро. Думает, так легко исправиться, тем более, что я чувствую ответственность за них». «Аманда, я слышу, как недовольно скрипит твой мозг. Угомонись, твои сестры и тем более тетя уже взрослые и сами принимают решение. ты отвечаешь только за себя и будущих детей. А ты?» – заворчала я. «Я несу ответственность за себя, тебя, наших детей и весь клан сумеречных драконов». Тяжелый вздох вырвался из моей груди. «Как же тяжело меняться. Рейн все-таки прав, что я должна отпустить сестер. Они взрослые и имеют право строить свою жизнь самостоятельно. Куда мы поедем в первую очередь?» Решила я перевести разговор в другое русло. «Ясное дело, к хранителю Фаоланд», — удивился моему вопросу Рейн, как будто мы уже все решили. «Почему именно туда? Я думала, что сначала рванем улаживать семейные дела в Даркленд». «Нет, во-первых, потому что Даркленд дальше от Лорингии, а Фаоланд как раз мы будем проезжать. Логичнее закончить там дела и только потом ехать домой», — ответил он. «Во-вторых, жандармерия Лорингии наверняка уже послала отчет императору Даркленда по деятельности дяди. И отца освободят и без моего участия. Я пожала плечами, его семья, ему и решать, как лучше поступить. Очень надеюсь, что к нашему возвращению мой статус в клане будет восстановлен», — подмигнул он мне. «Не хочешь предъявлять свои права?» «Не хочу», — признался муж. «Как лишили меня прав, так пусть и восстанавливают справедливость. Я надеюсь на извинения от императора за то, что он не провел расследование, а поверил клевете. Справедливо, я считаю, он имеет право на компенсацию». «У меня есть еще одно дело в Фаоланде», — улыбнулся муж. «Нам надо восстанавливать величие и богатство клана, чтобы было что передавать в наследство своим детям». «Не рано ты о детях заговорил?» «В самый раз», — поцеловал он меня. «Думаю, что стоит приступить к реализации моего плана немедленно. Встречное предложение — подождать до гостиницы». «Не возражаю». И, расплатившись по счету, мы отправились приводить в жизнь мечты Рейна, да и мои тоже. Мы больше не разговаривали о своих семьях, в конце концов у нас день свадьбы и первая брачная ночь. Наутро мы выехали в Фаоланд. Рейн сказал, что раз нет возможности уехать в свадебное путешествие, то пусть наша дорога за артефактами будет комфортней. Он купил экипаж и нанял кучера. Ехали никуда не спеша, устраивали пикники в живописных местах, останавливались на ночь в лучших трактирах. Рейн учил меня контролировать магию, рассказывать, как я могу пополнять свой магический резерв. Он пообещал, что когда все закончится, наймет мне учителя магии, чтобы я развивалась, и мой дар не сжег меня изнутри. Никаких приключений, как в первое наше путешествие, не произошло, пока через 5 дней не пересекли границу Фаоланда.